Глава 3. Сегодня целый день идем лесом. В лесу и разговор лесной. В прошлом годе вышел приказ допущать крестьянам скотину в лес на пастьбу, говорит местный рабочий Иван, с рыжей окладистой бородкой. Ладно, а лесничий траву выкосил, убрал, сметал стога. Идите теперь со скотины. Чего ж идти-то, когда всю траву выбрал? Когда скотине все одно, что на полу. Взять негде, ставил Алексей. Ну так с тем и остались. Да и дело-то какое вышло. Становой-то с лесничим не в ладах жил, и открой все. Собрал с 13 властей приговоры и припроводил их куда следует. Ну? Чего? Ну? Станового по шапке, а лесничий сейчас тут. Нынче ты еще ловчее удумал. Пришел сенокос. Молчит. Пришло жнитво. Молчит. Ветром кобила половину хлеба, как бросился народ весь до последнего в поле убирать остатки, а он повестку. Траву, дескать, отдайте косить. Кто ж пойдет? Или вот дрова разрешено в прошлом годе. Опять царская милость. А чего вышло-то? Топор не бери. Что значит рукой соберешь? Только сухих веток. Другое дело. Сухостой. Так же пропадает. А то на земле уж лежит. Без топора чего сделаешь? Ну, ладно. Ветки так ветки собирать. Нет, стой. Назбирал бы, вози на опушку. Опять складывай. Ежели пень найдут, штраф. Ты сложил, а другой увез. Такую склоку сделали. Сколько времени провели. Кто в тюрьму угодил, кто без дров. А другой с умом и с деньгами обладил дело. К концу дня выбрались на поле. Верст деревня. Поле жнитво, и старый, и малый. Выбрался я из лесу с Тимофеем. Остальные рубят. Обступили Тимофея, поговорили с ним. Ко мне пододвинулись. В деревне какой разговор? Все о том же. Нет урожая. Ну что ж, Божья воля, говорю я. Старик крестьянин заговорил ворчливо. А нет, не Божья. У Бога и у царя милость немного. Ранит-то хлеб, что рожь, что яровинка. Ты гляди какой. А поздних нет. Зачем же поздно сеяли? Затем, что семена поздно дали. Рожь семена в сентябре пришла. Посеяли, из краски без малого выйти не успела. Чего ж от нее ждать? Вот тебе своими семенами, вот жертвенными. Вот и гляди сам. Разница была действительно громадная. А яровых и вовсе нет. Всю зиму смекали, как хлеб везти. Лед прорубать на Волге. Чего выдумали? Плохому мужичонке слушать стыдно. Так всю зиму и подумали. А мы тем временем скотину размотали. Пришла весна, тут сеять семян нет. На пароходе привезли, айда в города с семенами. Тут опять новое. На нашу деревню всех 900 пудов выдало. А лошадей в деревне осталось 15. Кто побогаче, значит, тот и вытерпел. Начальник тут приезжает и говорит. Вот чего, братцы, надо помогать друг дружке. Лошадные должны привезти все семена, что на всю деревню назначено. Тут один и скажи. А если бы у нас одна лошадь, к примеру, сохранилась? Ну, его сейчас на 3 дня. Так до июня месяца и возили семена. Чего ж станет делать? Сеять, пока не переведем, нельзя. Пропустивши время, посеяли. Сей, пожалуй, мужика, как знаешь, так и поворотишь. А лето весну назад не загонишь. Нет, братец мой, не загонишь, согласился Тимофей и вздохнул всей грудью. И сейчас опять. Видно уж, что нет семян. А вот гляди, опять когда выдадут, а начни говорить в кутузку. Ты, говорит, смуту разводишь. Да кто ее разводит? Царю, что ли, надо, чтоб милость от него зря шла? Тебе себя оправдать надо. Ты и станешь валить на смуту. Подошли и остальные рабочие. Ишь, бедовый старик, мотнул головой Филипп, с удовольствием останавливаясь послушать. Не в моей бедовости сила. Мне 9-й десяток пошел. Мне 3 аршина земли-то всего. Со стороны сердце крови обливается, народ гадится. Помощи много, а толку нет. Дело наше мужицкое с виду-то простое, а понимать его надо. Умнеющим человеком надо быть, чтоб это само дело сошлось. А с виду-то просто. Просто да не сойдется. Нет, не сойдется. Вот сейчас мужик дурак. И таю, и сию. А мужику виднее свое дело. Вот на какую линию выходит оно. Нас и спроси, чего нам надо. Нам-то оно виднее. В твоем мы деле и дураки, может, а на своем выросли и помрем. Вот оно, какое дело, — закончил старик. Из моей деревни потупились и молчали. А местные с каким-то веселым равнодушием осматривали меня. Ловко, мол, тебе старик загнул.